Только моя любовь к тебе. Ты снова ее разбил и отверг. А она проснулась. Навсегда. Лиззи, она утихнет, уснет. Она ведь засыпала. Лиззи помотала головой, кусая платок. Лиззи, я тебе напишу. Слезы ее высохли. Она убрала платок и осколок зеркальца развернула желтый шарф. Нет, не пиши. Пожалей меня. Смешно. Я тогда думала, что конец, а тогда не кончилось, кончилось теперь. Пожалуйста, не пиши мне, я не хочу больше. Она скомкала шарф и затолкала в карман. Потом круто повернулась и распахнула дверь, чуть не сбив с ног Розину. Розина отскочила, а Лиззи бросилась вниз по лестнице, хватаясь за перила, стуча высокими каблуками туфель. Я хотел бежать за ней, но Розина схватила меня за руку и, проявив недюжинную силу, уперлась сапогом в мою ногу. Мы отлетели к стене. «Не держи ее!» Парадная дверь хлопнула. Минуту я постоял, глядя на занавеску из бус. Она колыхалась и постукивала. Потом медленно пошел вниз по лестнице. Розина за мной. Мы вошли в кухню и опять сели за стол. «Не волнуйся, Чарльз. Эта похотливая зверюшка не умрет от разбитого сердца». Я промолчал. «Теперь ты, надо полагать, жаждешь обсудить со мной бедную Лиззи?» «Нет». «Бедный старый Чарльз. Как бог ты больше не котируешься. Ну и отлично. Уйди, пожалуйста. Если ты когда-нибудь свяжешься с Лиззи Шеррер, я вас обоих убью. Ох, Розина, перестань, это же глупо, это пошло. Ты только уезжай поскорее. А впрочем, если ты возвращаешься в Лондон, дай Лиззи время отъехать подальше. Я не в Лондон. Я сейчас поеду в отель «Ворон» и сытно позавтракаю там одна. А потом в Манчестер на съемки. Оставляю тебя наедине с твоими мыслями, и дай бог тебе от них осатанеть. В твои шашни с бородатой старухой я не стану вмешиваться при одном условии. А именно, пообещай, что будешь держать меня в курсе. Ладно, обещаешь? Да. Встань, Чарльз. Я повиновался как робот. Розина обошла вокруг стола, и я успел подумать, что сейчас она меня ударит. Она меня поцеловала. Ну, пока. Еще увидимся. Парадная дверь снова хлопнула, а чуть позже я услышал прощальный вопль красного автомобильчика. Блеснула надежда, а вдруг Лиззи вернется, а потом мысль, какое счастье, что Лиззи не примчалась ко мне после моего первого письма. Я пошел в красную комнату и попробовал затопить камин, но тщетно. Не хватило растопки. Слезы Лиззи и поцелуй Розины сильно меня растревожили. Я ругал себя за Лиззи, но без гнева. И думать о ней не хотелось. Мне нужно было ее сочувствие. Я уже раскаивался в своем пошлейшем разговоре с Розиной. Почему-то я решил, что это будет очень здорово рассказать ей про Хартли. Но теперь меня оттомили недобрые предчувствия. Я сам дал ей в руки новое оружие. Потом я вспомнил Джеймса. Лениво подумал, как это его угораздило? Гомосексуализм? Или в верхах решили, что держать на секретной службе свихнувшегося буддиста небезопасно? Шея у меня побаливала там, где к ней прикоснулись алые ноготки Розины. Я решил было смерить температуру, но не смог найти градусник. Тумана теперь не было. Сумерки только что настигла тьма, и маленькая злая луна светила ярко, затмевая звезды, изливая на море металлический блеск и оживляя сушу призрачными застывшими очертаниями скал и деревьев. Небо было ясное, истинно черное, не освещенное луной, а лишь придающее силы ее свету. Земля и все предметы на ней были густо коричневые, тени были резкие. И все, мимо чего я проходил, молчало так грозно, что я, то и дело, нервно оглядывался. Тишина была бескрайняя, совсем не такая, как та, что утром таилась в тумане, только изредка ухнет сова или залает вдалеке собака.